Что, если двух других порноцыпочек в действительности убил подражатель? Кто сказал, что он начал действовать только после смерти Черча? Босх был совершенно выбит из колеи. Если Мора и есть последователь, неужели он настолько уверен в себе, что готов рискнуть, раскрывая сейчас перед Босхом всю схему? Или, может, его догадка, в конце концов, это всего лишь догадка, совершенно не соответствует действительности? В любом случае, жутковато было сидеть вот так возле Мора, стол которого был покрыт журналами, на обложке которых совокуплялись голые тела, а с картотеки с вожделением смотрела порнозвезда. Глиняное лицо статуэтки было повернуто в сторону. Босх вдруг сообразил, что Дельта Буш, актриса с календаря, тоже пышногрудая блондинка и вполне укладывается в схему. Может, именно поэтому Мора и повесил его сюда? «Знаешь, Рэй, — совладав со своим голосом, сказал он, — я ведь думал о том же самом. Если последователь убил этих троих, так получается логичнее, я имею в виду вещдоки. А почему ты об этом подумал?» Мора отложил отчет, над которым работал, в ящик письменного стола и наклонился вперед. При этом он машинально поднял левую руку и обхватил ею свешивающийся с шеи медальон. Зажав его между большим и указательным пальцами, он вновь откинулся назад, оставив локти на столе. «Ну, я тут кое-что вспомнил», — отпустив медальон, сказал он. «Прямо перед тем, как ты взял Черча, я получил один сигнал. А когда ты шлепнул Черча, я о нем, конечно, забыл». «Ты говоришь о том, что было 4 года назад?» «Ну да». «Когда ты взял Черча, мы все думали, что это все, что делу конец». «Давай по сути, Рэй, что ты вспомнил?» «Да, конечно. Я вспомнил, что дня за два или, может, за неделю до того, как ты взял Черча, я принял один звонок. Его передали мне, потому что я был экспертом по порнографии, а звонила как раз порноцыпочка. Она работала под именем Галерея. Галерея и все. Она относилась к низшей категории — петли, живые картины, смотровые кабинки, телефон 900. И тогда она едва начинала подниматься, ее имя только-только стали указывать на некоторых видеокассетах. Так или иначе, она позвонила в спецгруппу. Это было прямо перед тем, как ты взял Черча, и сказала, что там один Том крутится возле съемочной площадки в Велли. Ну, наблюдает за съемками, болтает с продюсерами, но он совсем не похож на других Томов. — Не понимаю, о чем ты говоришь? Каких еще Томов? — Это сокращение от «подсматривающий Том». Так девочки называют тех типов, которые крутятся возле съемочных площадок. Обычно они сводят дружбу с продюсерами или что-нибудь подбрасывает в бюджет картины. Например, парень дает продюсеру $1000, и тот разрешает ему торчать возле съемочной площадки и наблюдать за съемками. Это вполне обычное дело. Такие съемки привлекают много народа, которому недостаточно одного видео. Они хотят находиться прямо на месте и видеть все живьем. — Ну хорошо, так что там с этим парнем? — Ну, видишь ли, Гарри, есть только одна причина, по которой эти типы там болтаются. В промежутках между съемками они охотятся на цыпочек. То есть я хочу сказать, что они хотят перепихнуться. Или даже сами снятся. В общем, они хотят действия. Так вот, тот парень никому не приставал, просто крутился поблизости. Она, то есть галерея, сказала, что ни разу не видела, чтобы он к кому-нибудь привязывался. Он разговаривал с некоторыми девушками, но ни с кем из них ни разу не оставался. Именно это странно. Что он не хотел ни с кем перепихнуться? Мора поднял руки вверх и пожал плечами, понимая, что это звучит неубедительно. Ну, в основном да. Но слушай дальше. Галерея раньше снималась вместе с горячей тёлкой и глубокой норкой, двумя жертвами кукольника. И она сказала, что именно на этих съемках уже видела этого Тома. Вот почему она позвонила. Теперь эта история вызывала у Босха подлинный интерес, но он пока не знал, что с ней делать. Может, Мора просто пытается отвлечь его внимание, направив по ложному следу. Она не сказала, как его зовут. В том-то и проблема. Вот почему я не сразу стал этим заниматься. У меня были неотработанные сигналы, а тут она звонит и не называет имени. В конце концов, я бы до этого докопался, но через несколько дней ты отправил Черчи на тот свет, и на этом все кончилось. Ты выбросил это из головы. Ну да, выбросил, как мешок с дерьмом. Босх ждал, понимая, что Мора будет продолжать. Ему еще есть что сказать, так что продолжение сейчас последует. Так вот, когда я вчера поднял для тебя карточку на отличницу секса, то увидел название некоторых из ее ранних работ. Раньше она снималась вместе с галереей. Тут-то я и вспомнил о том сигнале. Чтобы проверить свою догадку, попытался разыскать галерею. Порасспросил кое-кого из занятых в этом бизнесе и выяснил, что галерея исчезла со сцены 3 года назад. Просто взяла и исчезла. Я знаком с одним ведущим продюсером Ассоциации фильмов для взрослых, и он сказал мне, что она исчезла как раз в самый разгар съемок, никого не предупредив, и больше никто о ней ничего не слышал. Продюсер запомнил это очень хорошо, потому что ему пришлось потратить кучу денег на пересъемку. Если бы он поставил на ее место другую актрису, нарушилась бы непрерывность участия. Босх даже не подозревал, что непрерывность участия актера вообще играет какую-то роль в подобных фильмах. Обдумывая рассказ Мора, оба немного помолчали, затем Босх вновь заговорил. «Значит, ты думаешь, что она, возможно, лежит сейчас где-нибудь под землей, это твоя галерея, в бетоне, как та, что мы нашли на этой неделе?» «Ну да». Именно об этом я и думаю. В этой индустрии народ не такой, как в основном кино, тут все время кто-нибудь пропадает. Я помню, как одна баба вот так исчезла, а потом я увидел ее в журнале People. В нем была статья о сборе средств в какой-то благотворительный фонд, и на фото она стояла под ручку с этим парнем, как бишь его зовут. У него еще есть свое телешоу насчет парня, который содержит собачий приют. Ноев ковчег для собак. Я не думаю, что... Рэй, я не... Хорошо, хорошо. Но как бы то ни было, эти цыпочки все время то приходят, то уходят. Ничего необычного тут нет, прежде всего, они ведь умом не блещут. Конечно, они все время хотят заняться чем-нибудь другим. Иногда они встречают какого-нибудь парня, и им мерещится, что он засыплет их кокаином и зальет икрой, станет им сладким папочкой, вроде того козла с Ноевым ковчегом. И тогда они перестают ходить на работу до тех пор, пока не поймут, что ошиблись. Чаще всего они не способны видеть дальше собственного носа.